5. Вечер бриджа не удался. Во всяком случае, это было совсем не то, что миссис Мур и мисс Квестед привыкли считать приятным развлечением. Они приехали рано. В конце концов, мероприятие было устроено в их честь. Но большинство индийских гостей были уже на месте. Они, столпившись, стояли у дальнего края теннисного корта и томились от безделья. «Сейчас только 5, — сказала миссис Тертон. — Мой муж вернется со службы с минуты на минуту, и тогда все начнется. Правда, я не имею ни малейшего понятия, что мы должны делать. Никогда прежде мы не устраивали в клубе ничего подобного. Мистер Хислоп, после того, как я умру, вы будете устраивать такие вечера? Этого будет вполне достаточно, чтобы Бура-Сагиб старого образца перевернулся в гробу». Ронни подобострастно рассмеялся. «Ты хотела чего-то более или менее скромного, и мы это устроили», — произнес он, обращаясь к мисс Квестед. «Что ты теперь думаешь о арийском брате в пробковом шлеме и гетрах?» Мисс Квестед и его мать в ответ промолчали. Грустным взглядом они окидывали дальний край теннисной лужайки. Да, ничего живописного они не видели. Восток, отбросив свою мирскую роскошь, погрузился в глубокую впадину, край которого терялся вдали. Самое главное, помните, что никто из них не имеет никакого значения. Те, кто что-то значит, сюда не приехали. Не так ли, миссис Тертон? Абсолютно верно, ответила величавая леди, выпрямив спину. Она блюла себя, как она это называла, не для сегодняшнего вечера и не для того, что могло произойти в течение недели. Она блюла себя для какого-то неясного для нее самой случая, когда к ним приедет высокопоставленный чиновник и оценит ее социальную чистоту. Именно по этой причине миссис Тертон выглядела очень сдержанной на всех публичных мероприятиях. Приободрившись от ее поддержки, Ронни продолжал. «От образованных индийцев не будет никакого толка. Если начнется мятеж, они не смогут усмирить толпу, а значит, для нас они бесполезны. Большинство из тех, кого вы сейчас видите, в душе мятежники, но пока мирно повизгивают. Крестьяне — это совсем другая история. Пуштуны — это настоящие мужчины, если угодно. Насчет этих людей не обольщайтесь. Это не Индия». С этими словами он указал рукой на группу людей, темневшую на противоположном краю корта, где на солнце время от времени вспыхивал блик от пенсне, а мужчины неловко переступали с ноги на ногу в своих туфлях, словно понимая, насколько сильно презирает их этот англичанин. Европейские костюмы делали индийцев похожими на прокаженных. Полностью покорились немногие, но зараза коснулась всех. Ронни умолк. По обе стороны корта повисла неловкая тишина. Большинство женщин примкнули к английской группе, но их слова гасли, не успев прозвучать. Над головами парили воздушные змеи, над ними бесстрастно кружили стаи грифов, а над всем этим, превосходя все и всех равнодушием, высилось небо, прозрачное, лишенное цвета, но лившее на землю свет со всей своей поверхности. Сомнительно, однако, что небом все заканчивалось. Поверх него должно быть что-то превосходящее его величием и бесстрастностью. А дальше? Возможно ли, что дальше ничего не было? Заговорили о кузине Кейт. На сцене они попытались воспроизвести свое собственное отношение к жизни и нарядились как представители английского среднего класса, каковыми они и были в действительности. В следующем году они будут ставить «Квалити-стрит» или «Йоменов Королевской гвардии». Если не считать этих ежегодных постановок, литература их не интересовала. У мужчин не было на нее времени, а женщины не делали ничего, что было бы неинтересно мужчинам. Их культурное невежество бросалось в глаза, и они сами не упускали возможности признаться в нем друг другу, ведя себя как двоечники в средней школе. Подобное отношение к искусству проявлялось здесь более энергично, чем в Англии. Если общение с индийцами было для местных обязанностью, то разговоры об искусстве считались дурным тоном. И Ронни уклонился от ответа, когда мать поинтересовалась его скрипкой, словно игра на ней была чем-то низким и непристойным. Во всяком случае, не стоило говорить об инструменте на публике. Миссис Мур заметила, что сын стал более терпимым и непритязательным в своих оценках. Когда они вместе посмотрели в Лондоне «Кузину Кейт», Ронни отозвался о пьесе довольно презрительно. Теперь же он притворно хвалил ее, чтобы не задеть ничьих чувств. В местной газете появился недобрый отзыв, написать который не мог ни один белый человек, сказала миссис Лесли. Надо сказать, что в газетной заметке пьесу хвалили, так же, как постановку и игру актеров. Но в ней была одна неудачная фраза. Мисс Дерек превосходно смотрелась на сцене, но было видно, что ей не хватает опыта, и к тому же она иногда забывала слова. Это легкое дуновение истинной критики до глубины души оскорбило не столько саму мисс Дерек, твердую как гвоздь, сколько ее друзей. Мисс Дерек жила не в Чандрапуре, она приехала на пару недель в гости к Макбрайдам из полицейского управления и в последний момент любезно согласилась заменить заболевшую актрису. Видимо, она навсегда сохранила увезенное с собой хорошее впечатление от местного гостеприимства. «За работу, Мэри, за работу!» — воскликнул приехавший коллектор, легонько толкнув жену в плечо. Миссис Тертон вяло встрепенулась. «Что я должна, по-твоему, делать? Ох уж эти дамы с женских половин! Никогда не думала, что они пожалуют к нам. О, Господи!» Маленькая группка индийских леди собралась в третьем углу двора, рядом с летним деревенским домиком, в котором самые робкие из них уже успели найти себе убежище. Остальные стояли спиной ко всем остальным, лицами к декоративному кустарнику. Неподалеку теснились их ближайшие родственники-мужчины, наблюдавшие за происходящим. Впрочем, вид перед их глазами развертывался внушительный. Уходящий прилив обнажал остров, и он на глазах становился все больше и больше. «Мне кажется, что они должны подойти. Мэри, ты должна подойти к ним сама. Я отказываюсь пожимать руки этим людям, за исключением разве что Наваба Бахадура». «Кстати, разве мы его не ждем?» Он огляделся. «Ну, конечно же, вот и он. Понятно, зачем он здесь. Все дело в контракте. И он хочет, чтобы я взял его сторону в деле Мухарама. Он ловкач. Желает найти способ уйти от налога на строительство. Настоящий парс и... Приветствую вас! Вот он въехал в наши розы. Перепутал правую и левую вожжу. Все как всегда. Им надо запретить въезжать во двор в экипажах. Это совершенно недопустимо», — раздраженно произнесла миссис Тертон, двинувшаяся, наконец, к летнему домику в сопровождении миссис Мур мисс Квестет и своего любимого терьера. Зачем они вообще сюда явились? Им это ненавистно не меньше, чем нам. Да-да, можете поговорить с миссис Макбрайт. Муж заставлял ее устраивать такие вот вечера для женской половины до тех пор, пока она не объявила забастовку. «Но это же не вечер для женской половины», — возразила мисс Квестет. «Ну, конечно же, нет», — саркастически и высокомерно отозвалась миссис Тертон. «Будьте добры, скажите, кто эти леди?» — спросила миссис Мур. «Кем бы они ни были, вы выше их по положению, и не забывайте об этом. По положению выше всех в Индии, за исключением одной-двух рани, но и они всего лишь равны вам». Примечание. Рани – жена раджи, правителя, князя, или женщина, имеющая титул независимо от мужа. Также магарани. Конец примечания. Подойдя к группе, она за руку поздоровалась со всеми гостями и поприветствовала их на урду. Она выучила это наречие только ради того, чтобы объясняться со слугами. Поэтому глаголы умела употреблять только в повелительном наклонении. Окончив свою короткую речь, миссис Тертон обратилась к своим спутницам. «Вы этого от меня хотели?» «Пожалуйста, скажите этим леди, что мы с удовольствием поговорили бы с ними на их языке, но мы только что приехали в их страну». «Ну, может быть, мы немного поговорим на вашем?» — произнесла одна из женщин. «Представьте себе, она и в самом деле нас понимает», — удивилась миссис Тертон. «Истборн, Пикадилли, угол Хай-парка», — сказала другая женщина. «О, да, они говорят по-английски». «Восхитительно! Значит, мы можем говорить?» — воскликнула Аделла. Лицо ее вспыхнуло от радости. «Она бывала и в Париже», — заметил один из стоявших рядом мужчин. «Несомненно, по пути они проезжали и Париж», — сказала миссис Тертон, таким тоном, словно говорила о миграции птиц. Она стала вести себя еще более отчужденно, поняв, что некоторые женщины были вестернизированы и могли судить ее по ее же меркам. «Та леди, которая меньше ростом, это моя жена, миссис Пхатачарья», — продолжил мужчина. «А та, которая выше, моя сестра, миссис Дас». Обе женщины, приземистая и высокая, поправили сари и церемонно улыбнулись. В их движениях сквозила неуверенность. Они, казалось, искали такую формулу поведения, которая не была бы ни западной, ни восточной. Когда заговорил муж миссис Пхатачарья, она отвернулась от него, но не отвела взгляда от других мужчин. Собственно, неуверенно себя чувствовали все женщины. Они жеманничали, без нужды поправляли одежду, без причины хихикали, едва заметными жестами выражали притворное отчаяние или удовольствие от всего, что было сказано, и поочередно либо восхищались терьером, либо также искусственно пугались его. Мисс Квестет наконец получила то, чего так давно жаждала. Перед ней стояли дружелюбные индийцы. И она изо всех сил старалась их разговорить, но тщетно. Напрасно пыталась она пробить отзывавшуюся пустым эхом стену их любезности. Что бы ни говорила мисс Квестет, ее слова наталкивались на ропот неодобрения, перешедший в ропот беспокойства, когда она уронила носовой платок. Тогда мисс Квестет попыталась взять паузу и не делать ничего. В ответ индийские женщины тоже впали в молчаливое бездействие. Ничего не вышло и у миссис Мур. Миссис Тертон с видом полной отчужденности ждала окончания этого общения. Она с самого начала знала, что вся эта затея обречена на провал. Когда настало время прощаться, миссис Мур, подчиняясь какому-то внезапному импульсу, обратилась к миссис Пхатачарья, чье лицо ей очень понравилось. «Вы не будете возражать, если мы нанесем вам визит?» «Когда?» — спросила миссис Пхатачарья, очаровательно склонив голову. «Когда вам будет угодно?» «Нам будет удобно в любой день. Например, четверг?» «Да, конечно, в четверг. Мы с радостью приедем к вам. Это будет для нас большим удовольствием». «В какое время это лучше сделать?» «В любое время». «Скажите нам, когда это предпочтительно для вас? Мы никогда прежде не бывали в вашей стране и не знаем ваших правил. Мы не знаем, когда вы принимаете гостей», — сказала мисс Квестед. Оказалось, что этого не знала и миссис Пхатачарья. Жестом она дала понять, что она поняла, что в любой из следующих четвергов к ней могут приехать английские леди, и она весь день будет ждать их дома. Ей все нравилось, и ничто не могло ее удивить. «Сегодня мы уезжаем в Калькутту», — вдруг произнесла она. «В самом деле?» — заинтересованно спросила Аделла, не сразу поняв, что следует из этой ремарки. Потом она поняла и воскликнула. «Да, но значит, мы не застанем вас дома». Миссис Пхатачарья не стала спорить, но тут в разговор вмешался стоявший поодаль муж. «Нет-нет, приезжайте к нам в четверг». «Но вы же в это время будете в Калькутте». «Нет-нет», — он что-то быстро сказал жене по-бенгальски. «Мы будем ждать вас в четверг». «В четверг?» — эхом отозвалась его жена. «Нет, вы не должны из-за нас откладывать свои дела», — энергично запротестовала миссис Мур. «Нам не придется откладывать дела, не такие мы люди», — шутливо ответил мужчина и рассмеялся. «Мне кажется, что это неправда. Прошу вас, не жертвуйте ради нас своими делами. Меня это очень сильно расстроит». Все снова рассмеялись, но беззлобно и весело. Последовала бурная и довольно путанная дискуссия, во время которой миссис Тертон, загадочно улыбаясь самой себе, покинула общество. Дело кончилось тем, что визит было решено назначить на утро четверга, с тем, чтобы как можно меньше расстроить планы семейства Пхатачарья. Договорились, что мистер Пхатачарья пришлет за гостями экипаж и слуг. Знает ли он, где они живут? Конечно, знает. «Он знает все», — смеясь, ответил он. Англичанки покидали общество, сопровождаемые улыбками и комплиментами, а три индийские дамы, не принимавшие участия в беседе и прятавшиеся в домике, выпорхнули оттуда, словно пестрые птички, и поспешили сказать свое «салам». В это время коллектор занимался мужчинами, исполняя свою часть повинности. Он сделал несколько приятных замечаний и рассказал пару анекдотов, чем снискал бурные аплодисменты. Но Тертон знал подноготную почти каждого из своих гостей и поэтому вел себя несколько отчужденно. Все они имели на совести грешки, если не мошенничество, то злоупотребление гашишем, побочные связи, а то и кое-что похуже, и даже лучшим из них было от него что-нибудь нужно. Он, тем не менее, был уверен, что от этого приема пользы больше, чем вреда. В противном случае он не стал бы его устраивать. Но иллюзий он не питал, и поэтому в подходящий момент перешел на английскую сторону лужайки. Среди индийцев – Он оставил по себе самые разнообразные впечатления. Многие гости, в особенности незнатные и менее англизированные, были ему от всего сердца благодарны. Это всегда очень ценно – быть принятым английским чиновником столь высокого ранга. И гости были готовы простить ему все, и долгое ожидание, и краткость, и бессодержательность встречи. В 7 часов гостям показали на дверь. Благодарность других гостей была более осмысленной. Наваб Бахадур, вполне равнодушный к себе и тому особому отношению, какое ему выказывали, был благодарен за самый факт любезного приглашения. Однако некоторые другие, такие как Махмуд Али, проявили больше цинизма. Они были твердо убеждены в том, что Тертона заставило устроить прием его вышестоящее начальство, и он в связи с этим все время приема едва сдерживал клокотавшую в его душе ярость. И это мнение заразило и тех гостей, которые склонялись к более здравым суждениям. Впрочем, даже Махмуд Али был рад, что посетил это мероприятие. Святилища чаруют, особенно если их редко открывают взгляду профанов. А Махмуду Али понравился ритуал проведения встречи, и он впоследствии часто изображал его в довольно карикатурном виде при встречах с друзьями. Вторым английским чиновником, блиставшим на приеме после Тертона, был мистер Филдинг, ректор маленького государственного колледжа. С округом он был знаком мало, еще меньше с его обитателями, и поэтому был настроен не столь цинично. Атлетически сложенный красавец, живой и подвижный, он проявлял редкую общительность и делал массу ошибок. Но родители его учеников покрывали его, потому что любили. Когда накрыли стол, он не стал присоединяться к английской партии, но принялся вместе с индийцами обжигать рот острым, приправленным пряностями горошком. Он говорил со всеми и ел все подряд. Среди всей этой чуждой ему публики он узнал, что 2 дамы, только что прибывшие из Англии, имели большой успех, а их вежливо выраженное желание нанести визит миссис Бхаттачарья понравилось не только ей, но и всем индийцам, узнавшим об этом. Это желание понравилось и мистеру Филдингу. Он был едва знаком с этими леди, но тем не менее решил сказать им, какое удовольствие они ему доставили своим дружелюбием. Он обнаружил младшую из них в одиночестве. Сквозь щель в живой изгороди из кактусов она смотрела на далекие Марабарские холмы. Во время заката казалось, что холмы эти медленно подкрадываются ближе. Они бы вплотную приблизились к городу, если бы закат продолжался дольше. Но заход солнца в тропиках скоротечен. Мистер Филдинг выразил свое восхищение, и мисс Квестед принялась так горячо его благодарить, что он пригласил ее и ее спутницу к себе на чай. «Я с радостью приму ваше приглашение, как и миссис Мур, я в этом уверена. Я, знаете ли, живу как отшельник. Мне кажется, что в этих местах самое лучшее быть отшельником. У меня много работы, и поэтому я редко бываю в клубе». «Знаю, знаю. А вот мы, наоборот, никак не можем отсюда вырваться. Я завидую вам. Вы все время вращаетесь среди индийцев». «Вы не хотели бы познакомиться с некоторыми из них?» «Да, я очень-очень хочу этого. Сегодняшний вечер так меня разозлил и расстроил, что я не могу это выразить. Мне кажется, мои соотечественники просто с ума сошли. Это же надо пригласить гостей и не уметь их подобающим образом принять». «Единственные, кто выказал элементарную вежливость, это мистер Тертон, ну и вы». и, может быть, мистер Макбрайт. За остальных мне просто стыдно, а обстановка становится все хуже и хуже. И это действительно было так. Англичане были исполнены лучших намерений, но играть роль гостеприимных хозяев им мешали их женщины, требовавшие чая и внимания к себе и собакам. Когда же дело дошло до тенниса, барьер стал и вовсе непроницаемым. Намерение устроить состязание между Востоком и Западом было забыто, и на лужайке играли обычные клубные пары. Филдинг был возмущен, но ничего не сказал девушке, сочтя ее недовольство слишком абстрактным. «Не хочет ли она познакомиться с индийской музыкой?» — поинтересовался он. «В колледже есть один преподаватель, он чудесно поет». «О, именно это мы и хотели бы услышать. Скажите, вы знаете доктора Азиза?» «Я много о нем знаю, но лично с ним не знаком. Вы хотите, чтобы я пригласил и его?» «Миссис Мур говорит, что он очень симпатичный». «Отлично, мисс Квестед. Четверг вас устроит?» «Да, конечно. В четверг утром мы еще поедем в гости к той индийской леди. Видно, все хорошее случается по четвергам». «Я не буду просить городского судью подвести вас. Я знаю, что днем он будет занят». «Да, Ронни очень много работает», — ответила Аделла, не отрывая взгляда от холмов. «Какими красивыми они вдруг стали! Как жаль, что она не может к ним прикоснуться!» Перед ее глазами вдруг явственно встала картина ее будущей супружеской жизни. Каждый вечер они, как сегодня, будут проводить в клубе, а потом возвращаться домой. Они будут видеться с Лесли и Календарами, Тертонами и Бертонами, приглашать их к себе и принимать их приглашения. А настоящая Индия, настоящая ее жизнь будет проходить мимо них. Цвета Индии останутся, пышное зрелище птиц ранним утром, смуглые тела, белые тюрбаны, идолы, выкрашенные алой и синей краской. Это движение вечно и неостановимо, как гомон базара и плеск купальщиков в прудах. Она будет созерцать все это, неловко сидя на сиденье двухколесного экипажа, но сила, которая движет всей этой пестротой, всей этой неугомонной деятельностью, останется скрытой от ее глаз, скрытой еще больше, чем теперь. Она будет видеть только фасад Индии, но не проникнет в ее дух. Ей казалось, что миссис Мур удалось краешком глаза заглянуть в него».